руки пахнут весом, руки пахнут весом. Я стал баламутом, бадманом я крутман. Мои головы качают с ранних 2-0, сука. Ступора гамма пинчит, шакала накал. Шакала калакала па-па-па-па-палам. Я вам не впадам, моя команда только по битам. Черные мысли, черные лица, черный бабелан. Аманига асишан, черты крали по питам. Это моя флейва, сука, каждый второй капитан. Я подяженным туманом не питаюсь, не прижала. Ты каджала не в понятиях, алику краба. Алейкум, братка, как ты там как-то? Сам-то как Санта, салам-то манта. Мата-баба, дючи коси, по-дегорски на гундосе. Я не пудрил носик, не дурил и не дурить не бросим. Стиль в доверии, а мы ближе к народу. Стиль в доверии. I'm a funny man, peace man. No one, no reason, angry, ugly policeman. Leave him a blah. Don't touch my freedom, judge, I bless my release, man. Sunshine, my brother, just to listen my song. I'm a funny man, peace man. No one, no reason, angry, ugly policeman. Leave him a blah. Don't touch my freedom, judge, I bless my release, man. Sunshine, my brother, just to listen my song. Этот звук и это породили хаос однозначно. Если будешь жрать все это на ура, то я готов им банчить. По их словам я их не озадачил, но прямо сейчас по их губам никогда. Степлер плачет за 22 уже и сверху донизу я вверх без папы. Не столько грязных, что в семье я младше. Сегодня той на весь мир, во мне движок от Бугатти Вейрон. Я лечу, братья, не гоняю на Версачи или Прадо в черных Хуарачи. Могу приглядеться твоей падре, проливая смех, спуливаю сук нахуй. Нахуй с ней на край света, когда можно взять брата. А так, я заказчик после исполнителя. Мой принцип действия взорвать, а дальше двинуть шаттер и слить. Расплываюсь в ослепительной улыбке. А вам грустно от того, что эта масть вас не коснулась. I'm a funny man, peace man. No one, no reason, angry, ugly policeman. Leave him a blah. Don't touch my freedom, judge, I bless my release, man. Sunshine, my brother, just to listen my song. A funny man, peace man. No one, no reason, angry, ugly policeman. Leave him a blah. Don't touch my freedom, judge, I bless my release, man. Sunshine, my brother, just to listen my song.